искушение. Где искушение, там треба быть и терпению. А где терпение, там и заступление благодати и милость. Искушения, посылаемые нам от Бога, точно суть полезны. Из оных мы познаем свою немощь, можем судить здраво о ближних и видим, сколь наша вера есть мала. Когда тогда только благодушествуем, когда получаем благое, а когда онное отъемлется, упадаем духом. Наведенные нам искушения всячески приполезны. Во-первых, потому что приводят, хотя или нехотя, со смирением прибегать к покровительству и помощи Божией, прося о защищении. Второе. Обнадеживают, что мы, хотя и от ничтожнейших ничтожнейшие, и слабейшие всей твари, но имеем скорби сообразно по Бозе жительствовавшим и во искушениях предуспевшим и спасшимся, как за грехи наши попущены и скорби к очищению и смирению также, то благонадежием и упованием подкрепляемы, в пагубное отчаяние не попущаемся.